и какие счеты у них накопились друг к другу. — Вы слышали? — уклончиво сказал я. — Уточни, — коротко ответил Вячеслав. Глава ночного дозора Москвы, пресветлый маг Гессер, просит вас провесить ему портал. Если это в ваших силах, конечно. Вячеслав бросил лишь один взгляд в сторону, и над работающей джакузи очертилась в воздухе тонкая светлая рамка. Тот, кто шагнул бы сквозь эту странную дверь, неизбежно оказался бы в воде. — Никаких проблем, — холодно сказал Вячеслав. — Эдгар! Бывший темный маг преданно заглянул ему в глаза. — Досье на этого! — Вячеслав кивнул на Тимура Борисовича, лениво повязывающего галстук. — Скорее всего, внизу, в службе безопасности. Эдгар исчез, для экономии времени побежал за досье через сумрак.